Хотя Линк был всего на несколько лет старше ее, стоя перед ним, Рилая чувствовала необъяснимое давление. Особенно сейчас, когда они были одни в замкнутом пространстве. Девушка чувствовала себя так, словно столкнулась со свирепым зверем, готовым разорвать ее на куски, как только она ослабит бдительность. Линк лишь хмыкнул на реакцию Рилай. Всякий раз, когда он показывал магию перед несведущими, он всегда мог вызвать это выражение страха и уважения на лице. Линк устроился поудобнее и небрежно откинулся на спинку стула. Затем он заговорил успокаивающим тоном. «Ты знаешь, что такое магия?» «Нет-нет», Рилая не могла закончить фразу, она слишком нервничала. «Можно сказать, что это самая яркая жемчужина, дарованная Создателем. Это кристаллизация мудрости, которая делает невозможное правдоподобным. Это также единственный путь для смертного, чтобы поговорить с богами. Ты хочешь научиться такому удивительному мастерству?» Линк улыбнулся Рилае. «Я хочу», Рилая была очень заинтересована. Девушка чувствовала, как Линк протягивает руки, чтобы вытащить ее из трясины, которая была ее судьбой. Он был подобен богу, дающему свою благодать смертному миру. В этот момент она забыла все свои страхи и давление. Даже после того, как много лет спустя она достигла больших успехов в магии, эта сцена все еще ясно всплывала в ее сознании. Ленивый и молодой волшебник, полулежа на стуле, открыл ей глаза на целый новый мир. «Садись сюда», Линк понимал, что ему удалось снять напряжение. Рилая осторожно села рядом с ним. Между ними стоял стол с тремя волшебными книгами и волшебным свитком. Линк подождал, пока Рилая придет в себя, прежде чем спросить. «Ты умеешь читать?» Рилая кивнула. «Да, мой отец когда-то учил меня». «Хорошо, это была хорошая новость. Линку не придется тратить время на обучение Рилае чтению, которое было основой для изучения магии». Затем он пододвинул свитки в сторону Рилай. «Ты раньше пользовалась магическим свитком?» «Нет», Рилая покачала головой. С другой стороны, ее глаза с любопытством рассматривали магический свиток на столе. «Разверни его», Линк усмехнулся. Линк знал, что первый шаг к изучению магии обычно самый трудный. Причиной было то, что за славой и таинственным фасадом магии скрывалась сеть сложных теорий и формаций. Многие люди с экстраординарным магическим потенциалом сдались, поскольку не могли вынести необходимости изучать мирские основные теории. Линк был занят и у него не было времени заниматься с Рилай. Большую часть времени ей придется учиться магии самостоятельно. Следовательно, Линк должен был вызвать у нее интерес, чтобы облегчить самообучение. Рилая положила магический свиток себе на колени и осторожно развернула его. Заклинание, наложенное на свиток, было заклинанием нулевого уровня. Освещение. Линк внес некоторые изменения в свиток, поэтому только люди с магическим потенциалом могли активировать запечатанное внутри заклинание. «Ты видишь единственную светящуюся руну на магическом свитке?» – спросил Линк. «Да», – Рилая кивнула. Ее глаза сияли, когда она держала магический свиток в руке. Она очень боялась пошевелиться, чтобы не повредить свиток. «Теперь очисти свой разум от любых мыслей и сосредоточься на этой руне». Линк терпеливо вел Рилаю вперед. Через 10 секунд руна засветилась ярким светом, который осветил остальные надписи на магическом свитке. Затем из свитка медленно поднялся шар света. «Ты можешь контролировать его, я прав?» – тихо спросил Линк. «Да», – Рилая была заинтригована. Она чувствовала, что ее дух тесно связан с этим шаром света. Если девушка хотела, чтобы он парил влево, шар медленно плыл в левую сторону. Это было потрясающе. Она проигнорировала взгляд Линка и полностью погрузилась в магию, желая, чтобы свет плыл все дальше и дальше. Когда шар света достиг расстояния 45 футов, связь, которую она чувствовала ранее, внезапно исчезла. Шар света задрожал, прежде чем распасться в воздухе. Нельзя сказать, что это стало неожиданностью для Рилай, тем не менее она все еще была ошеломлена и пыталась осмыслить то, что только что произошло. Линк не прерывал ее размышления и медленно ждал, пока Рилая закончит вспоминать о чудесах магии. «Это было заклинание освещения. Это твое самое первое заклинание. Интересно, не правда ли?» «Да», — весело согласилась Рилая. «Это был таинственный опыт. Однако это заклинание было произнесено не тобой, а с помощью магического свитка. Настоящий маг может накладывать еще более мощные заклинания без помощи какого-либо предмета». Линк материализовал стеклянный шар в своей руке. Когда он щелкнул пальцами, стеклянный шар исчез и становился мягким шаром света. Через секунду сфера света трансформировалась в пронзительный свист. Его звук эхом разносился по комнате. Рилая была полностью поражена плавным переходом между различными заклинаниями. «Учитель, что мне делать?» После минутного молчания Рилая заговорила. «Сначала прочтите эти три книги». Линк опустил три волшебные книги на стол к Рилае. Книгами были «Оригинальные мысли», «Мана для расширения сознания и теория основ магии». Эти три книги были названы книгами просвещения магии, широко используемые для обучения основополагающим навыкам начинающих магов с использованием определенного режима обучения. Следуй тому, что написано в книге. Я сделаю заключение по результатам твоего обучения, когда в следующий раз вернусь из академии. Если я буду доволен твоими успехами, я научу тебя, как выпустить первое заклинание, сказал Линк. Понимаю, кивнул Рилая. После ошеломляющей демонстрации магии Линка ее страх превратился в любопытство и решимость. Девушка была уверена, что обладание этой силой позволит ей изменить свою судьбу. Линк был удовлетворен, когда увидел решимость в глазах Рилаи. Он был уверен, что если Рилая продолжит питать страсть к магии, то через 10 лет ее имя станет довольно известным среди магов. Все, что ему нужно было сделать, это направить девушку на путь истины и предоставить ей возможность практиковать магию. Он не только выполнил все свои обязанности в городе Речной Бухты, но и сумел завербовать талантливого мага. Ему пора было возвращаться в академию. Попрощавшись, Линк сел в экипаж, направлявшийся в высшую магическую академию Восточной Бухты. В руках он держал пакет с закусками, которые Люси приготовила ему в дорогу. Линк держал окно открытым и насвистывал, любуясь прекрасным пейзажем леса Гервент. Это был невероятный перерыв в его мирской жизни в академии. Однако хорошие времена не продлились долго. Линк почувствовал сильное волнение стихии ветра по обе стороны Королевской улицы. Он был целью заклинания высокого уровня. «Кто-то пытается устроить мне засаду. Это чувство это, как минимум, стихийное заклинание ветра третьего уровня». Линк был потрясен. Нужно было срочно что-то придумать. Защитная магия третьего уровня, Эдельвейс. В тот момент, когда его защитное заклинание обрело форму, как минимум три клинка ветра 6 футов длиной, пропахали лес аккуратным строем, направляясь к единственному экипажу в поле зрения. Линк был в опасности. Глава 100. Стоимость недооценки соперника. Как только он увидел кинжалы ветра, Линк сразу узнал в них одно из заклинаний стихии ветра – шторм кинжалов. Информационное сообщение. Шторм кинжалов. Заклинание третьего уровня. Эффекты. Концентрированная энергия ветра, сформированная в три чрезвычайно острых кинжала. Когда кинжалы ветра поражают свою цель, они распадаются на бесчисленные маленькие кинжалы, охватывающие область около 30 футов в ширину. Примечание. Его прозвище на полях сражений – мясорубка. Обычным людям негде было спрятаться от этого смертельного заклинания. Даже если им удастся уклониться от прямых атак трех кинжалов ветра, они столкнутся со смертоносными осколками, образовавшимися после этого. Единственная судьба, которая ждала их, смерть. Что же касается мага, пока он мог использовать защитное заклинание того же уровня, шторм кинжалов было даже легче блокировать, чем любое другое заклинание того же уровня. Причина этого была проста: заклинание распространялось на большую площадь. Сила шторма кинжалов также была слишком рассеяна, что делало его чрезвычайно легким для отражения. С Эдельвейсом у Линка не было причин бояться нападения шторма кинжалов. Он даже мог немедленно нанести ответный удар, вот только была небольшая проблема. Противник спрятался среди деревьев. Линк мог определить его местоположение только по следу колеблющейся маны, которую он оставил позади. Сейчас ему нужно было мощное заклинание, которое сработало бы на большой территории. Как только эта мысль пришла в голову, Линк сразу же наткнулся на идеальное решение. Что может быть более подходящим заклинанием для использования в этой ситуации, чем взрыв пламени? Подобно шторму кинжалов, атака взрыва пламени охватывала огромную площадь, но она также была на уровень выше, чем шторм кинжалов. Линк использовал спичечную палочку, чтобы бросить этот огненный взрыв, поэтому он не был таким мощным, как тот, который он выпустил в Гладстоуне, но это все еще была сила, с которой приходилось считаться. Поскольку взрыв пламени был заклинанием четвертого уровня, то его время каста могло достигать 2 секунд, что было слишком долго, поэтому оставалась возможность оставить себя уязвимым для атак противника. Вот где кристалл Доминго пригодится. Когда Линк был в городе Речной Бухты, Он ввел достаточно огненной стихии в кристалл у Доминго для одного взрыва пламени, и сейчас наступило идеальное время, чтобы использовать его. Мана дико взметнулась в теле Линка, а затем бросилась в палочку, прежде чем, наконец, сформироваться в сложную структуру заклинания взрыва пламени. В то же время, под большим притяжением заклинания взрыва пламени, кристалл у Доминго начал светиться. Огненные элементы, хранящиеся в нем, бушевали, и возник сильный резонанс, быстро образуя большой огненный шар. Линк не остался в экипаже в процессе. Прежде чем шквал кинжалов обрушился на экипаж, он открыл дверцу и выпрыгнул. Парень осторожно выбрал место, куда побежал, между тремя кинжалами ветра. При этом он избегал самой мощной части заклинания третьего уровня и должен был столкнуться только с крошечными лезвиями. Затем он услышал свистящий звук. Два кинжала ветра скользнули мимо его тела, и часть кинжалов вонзилась в силовое поле Эдельвейса, шелестя черными волосами Линка. Когда его ноги коснулись земли, кинжалы ветра ударили в экипаж позади него. Один из кинжалов рассек карету на две половины. Еще один кинжал попал в лошадей, и они были разрезаны на четыре части. Последний направился к кучеру, и через секунду тот был разрублен пополам. Бах, бах, бах. Три кинжала ветра взорвались и распались на маленькие лезвия. Свистящий ветер внезапно набрал силу и стал яростным. Воздух наполнился роями крошечных лезвий. Карета, мертвые лошади и труп кучера быстро превратились в массу измельченной плоти и крошащейся пыли. Сейчас существовало бесчисленное множество микроскопических кинжалов ветра, ударяющих по щиту Эдельвейса Линка. Стихийные элементы и силовое поле вступили в конфликт друг с другом, и с каждым столкновением на наружном слое щита Эдельвейса возникала искра. Оба заклинания были третьего уровня, но в то время как одно было разбито и рассеяно, другое осталось неповрежденным и стабильным. Маленькие клинки не могли пробить щит. Линк находился в безопасности и остался без единой царапины под защитой своего заклинания. В тот же момент, когда ноги Линка твердо встали на землю, он направил спичечную палочку в ту сторону, откуда пришел шторм кинжалов, и сразу же ослепительно яркая полоса света протянулась от кончика палочки. Это был взрыв пламени Линка, выпущенный с головокружительной скоростью. Если замедлить время, то можно увидеть, что ослепительный свет состоит из раскаленного огненного шара размером с футбольный мяч, окруженного видимой тепловой волной толщиной около 3 футов, признак того, насколько он был обжигающе горячим. Линк сумел бросить взрыв пламени за 1,1 секунды, почти невообразимая скорость. Примерно через полсекунды огненный шар ворвался в лес и взорвался. Бум! Взрыв был оглушительно громким. В течение нескольких секунд земля грохотала, и это создало мощную ударную волну, которая была видна невооруженным глазом. Он был достаточно силен, чтобы сотрясать деревья в лесу. Это заставило птиц на деревьях в торопях улететь стаями, устлав небо темной массой. Посреди грохочущего взрыва Линк смог разобрать крик. Парень мгновенно понял, что его заклинание попало в противника и даже серьезно ранило того. Он выпустил заклинание 4-го уровня за 1,1 секунды. Это было настолько невероятно быстро, что Линк был уверен, что у противника не осталось шанса спрятаться или уклониться от атаки взрыва пламени. На самом деле, даже юный маг не был уверен, сможет ли он сам выжить от такого нападения, при отсутствии подготовки. Почти ни один маг на континенте Фирума не мог создать защитное заклинание 4-го уровня за 1,1 секунды, если он не был оснащен мощным магическим снаряжением или защитным кристаллом Доминго. Густой лес Гервент перед ним превратился в груду дерева и листьев. В центре взрыва деревья унесло в небытие, а вокруг проплешины образовалась воронка шириной около 1,5 футов. На краю кратера горела растительность, издавая потрескивающие звуки. Линк подошел к кратеру. Он хотел увидеть нападавшего своими глазами. Так как тот был способен сотворить заклинание 3-го уровня, Линк понял, что это не обычный разбойник или бандит. Юноша защитил себя заклинанием Эдельвейса и оттолкнулся с помощью заклинания ловкости кошки. Линк медленно приближался к кратеру, но не мог найти мертвого тела. Он обыскал все вокруг, а притом, кусты горели, никто не мог спрятаться за ними. Линк продолжал осматриваться, прежде чем, наконец, нашел труп под деревом. Нет, это был не труп, человек был все еще жив. Он в отчаянии прислонился к дереву, а одежда сгорела дотла, оставив лишь несколько клочьев тряпья. Открытая кожа тоже обгорела и почернела, а руки крепко сжимали палочку, но палочка была уже сломана и от нее осталась только половина. Он услышал движение Линка и открыл глаза, которые до этого были прикрыты. «Откуда ты знаешь взрыв пламени? Как ты мог выпустить его так быстро?» В бреду спросил он хриплым голосом. Линк не выглядел старше 17, как он мог овладеть заклинанием 4-го уровня, и как ему удалось бросить его с такой пугающей скоростью. Все это не имело смысла для Дариса. Он никогда не думал, что будет побежден атаками, которые даже не понимал. Если бы это был любой другой волшебник, чтобы бросить взрыв пламени, ему потребовалось бы 3 секунды. Этого было более чем достаточно, чтобы Даррис смог противостоять заклинанию противника или даже убить его до завершения заклинания. По крайней мере, у него было бы время выбраться из эпицентра взрыва, и маг не получил бы таких серьезных травм, как сейчас. Но все произошло слишком быстро. Он только использовал шторм кинжалов, и даже не успел увидеть результаты своей атаки, как его атаковал взрыв пламени. Сначала Даррис думал, что это просто очень большой огненный шар 3-го уровня. Если бы он не наложил на себя защитный барьер 2-го уровня перед тем, как обрушить шквал кинжалов, мага бы уже разорвало на куски. Как будто он предполагал, что его противник – беззащитная свинья, ожидающая, когда ее зарежут. Только потом он узнал, что свинья на самом деле была могущественным драконом, который мог прикончить мага одним движением. Однако взгляд Линка был прикован к сломанной палочке в его руке. «Ты Даррис?» – спросил он. Эта зеленоватая палочка была сделана из особой древесины, и Линк ясно помнил, что видел Дарриса с ней в башне магии Бейла, поэтому он, естественно, узнал палочку с первого взгляда. Даррис проигнорировал вопрос. Его кроваво-красные глаза пристально смотрели на Линка. «Сначала ответь на мои вопросы», — воскликнул Даррис. Хотя это не было прямым ответом, он, тем не менее, подтвердил подозрения Линка. Юноша также увидел планы Дарриса по его действиям. «Раз уж ты пошел против меня, значит, ты узнал о том, что я сделал в городе Речной Бухты», — сказал Линк. «Я использовал заклинание только 2-го уровня, так что ты, должно быть, думал, что я маг 2-го уровня. Ты использовал заклинание шторма кинжалов 3-го уровня, чтобы напасть на меня, и даже устроил засаду на карету, но я не думаю, что ты собирался убить меня, ты только хотел вывести меня из строя, а затем выжать из меня как можно больше информации, особенно о личности человека, который послал меня следить за Бейлом. Тот факт, что ты без колебаний убил кучера, показал, что ты жаждешь крови. Ты собирался избавиться от меня и тех, кто стоит за мной раз и навсегда, я прав». Даррис в ужасе уставился на Линка, который шаг за шагом излагал его планы, как будто мог видеть его душу и читать его мысли. Линк знал, что выражение лица Дарриса доказывало его правоту. «Единственная ошибка, которую ты совершил, это недооценка моей силы». Затем Линк поднял палочку и направил ее на лоб Дарриса. «Даррис, я прав, говоря, что твой наставник занимается черной магией, а ты ему помогаешь. Ну и что, что это правда? Учитель Бейл всего лишь ищет способ жить вечно, он никому не причинил вреда, так почему он должен быть наказан?» Даррис не хотел умирать, но логика и опыт подсказывали ему, что для него все кончено. Охваченный страхом, он начал истерически кричать. «Ты уверен, что твои действия действительно безвредны?» — сказал Линк, качая головой. «Посмотри, что ты наделал, что сделал этот кучер, чтобы заслужить такую судьбу. Когда он был жив, он был мужем женщины, отцом ребенка, сыном отца, он мог быть даже единственной опорой для своей семьи, и все же ты убил его, даже не моргнув глазом. Видишь, каким хладнокровным ты стал, он просто мужик. Ну и что с того, что я убил крестьянина?» Даррис продолжал настаивать, хотя теперь в его словах было гораздо меньше убежденности. «А да, ты прав, он действительно был простым крестьянином. Нужно ли напоминать тебе, кто еще был простым крестьянином, Даррис? Ты совершенно забыл свои корни, научившись выпускать несколько заклинаний», — сказал Линк, оскалившись. Даррис оставался безмолвен. Слова Линка задели его за живое. «Тогда просто убей меня», — наконец сказал Даррис. «Ты победитель, так что можешь говорить все, что хочешь». «О, ты опять ошибаешься, Даррис, я не собираюсь убивать тебя. Твои сегодняшние действия – железное доказательство того, что Бейл вовлечен в черную магию. Я отвезу тебя обратно в академию». Как только Линк закончил фразу, Даррис окончательно потерял контроль над собой и закричал от страха. «Нет, пожалуйста, я не могу вернуться, — взмолился он. «Я не могу предать своего учителя. Пожалуйста, убей меня сейчас же. Если его вернут в магическую академию Восточной бухты, он будет наказан за неповиновение правилам академии, и его имя навсегда будет опорочено. Он также лишится магических сил и станет обычным человеком, которого из-за убийства осудят в гражданском суде, а его шея в конечном итоге окажется на гильотине. Тогда, после смерти, его имя будет опозорено на века, а для него эта судьба была гораздо хуже самой смерти. Мана в его теле начала закипать. Он пытался использовать магию, чтобы совершить самоубийство. Линк усмехнулся при виде этого зрелища, затем пнул его в шею, что сразу же вырубило мага. «Какая эгоистичная и лицемерная мразь! Ты не можешь предать своего учителя? Ха! Это твоя собственная шкура, которую ты не можешь предать!» Когда Линк пинал Дарриса, на интерфейсе внезапно появилось уведомление. Было объявлено, что миссия по расследованию дела Бейла завершена. Квест описания квеста. Миссия расследования завершена. Игрок получил в награду 25 очков Амни. Квест описания квеста. Началась новая миссия. Разоблачение. Детали миссии. Разоблачить причастность мага Бейла к черной магии, не запятнав хорошую репутацию Академии магии Восточной бухты. Награда миссии. 40 очков Амни. Это была еще одна миссия, которую Линк был более чем счастлив принять. Глава 101. Связывание незакрепленных концов. Линк получил новую миссию после победы над Даррисом. Первоначально он намеревался вернуть Дарриса в высшую магическую академию Восточной бухты. Однако после некоторого раздумья он решил не делать этого. Миссия гласит, что мне нельзя опорочить имя академии. Будет слишком импульсивным решением, если я приведу Дарриса прямо в академию и обвиню его перед всеми, подумал Линк. Из-за Дарриса наверняка придется вернуться к расследованию, однако открыто обвинять его было нельзя. Последствия разоблачения мага шестого уровня и его главного ученика, совместно исследующих черную магию, слишком разрушительны. В то же время наказание должно быть исполнено, а директор Энтони определенно не захочет, чтобы это распространилось и негативно отразилось на Академии. Энтони предпочел бы спокойно решить этот вопрос с минимальным ущербом для репутации Академии. Линк также мог быть импульсивным подростком и открыто осуждать Бейла и Дарриса из-за собственного эмоционального катарсиса. Однако он не только подвергнется критике за свою незрелость, но и не получит никакой ощутимой выгоды. Это была уже не проблема магии, а проблема антикризисного управления. Если он сможет решить это зрелым способом, то получит огромную признательность. Немного подумав, Линк успокоился и первым делом наложил на Дарриса заклинание элементарного исцеления, чтобы сохранить ему жизнь. После чего он наложил на него заклинание гипноз, чтобы поддерживать его в седативном состоянии в течение всего путешествия. Линк не планировал оставлять никаких следов их битвы. После того, как с Даррисом было покончено, он убедился, что лес Гервент восстановится к своему первоначальному состоянию. Прежде всего, гигантский кратер на земле, вызванный взрывом, должен был быть заполнен. Было очевидно, что кратер был вызван мощным заклинанием, и любое появление магии в лесу Гервент автоматически свяжут с высшей магической академией Восточной бухты. Это могло разжечь инакомыслие среди людей или даже страх перед академией. Линк быстро убрал кратер, используя заклинание «Хамелеон». Во-вторых, Линк должен был уничтожить следы сломанных деревянных и металлических деталей кареты, разрушенной кинжалами ветра. Парень образовал еще один кратер в земле и выбросил туда все эти материалы, прежде чем закопать его. Взяв это за основу, Линк стер почти все свидетельства их битвы. За исключением нескольких выжженных участков травы, лес выглядел как новый. Линк позаботился о том, чтобы его восстановительная работа была достаточно жизненной и выглядела естественной для обычного человека, но не безупречной для мага, который, проходя мимо, все еще сможет рассказать, что произошло. Это должно было сохранить достаточно доказательств, чтобы Даррис не мог отрицать того, что произошло, когда они доберутся до Академии. Линк проверил состояние Дарриса. Казалось, он дышит нормально и ему ничто не угрожает. «Хорошо, теперь мы вернемся в Академию». Линк усмехнулся. Карета была разрушена, но на его стороне была магия. У него было 90 очков Амни. После просмотра заклинаний, которые он мог выучить, он потратил 30 очков Амни, чтобы купить заклинание призыва «Фенрир Ветра». Информационное сообщение. «Фенрир Ветра». Заклинание призыва третьего уровня. Затраты маны. 150 очков. Эффект. Призывает волка стихии ветра, чтобы тот помогал в бою. Время действия заклинания – 1 час. Примечание. Это сильный боевой компаньон, но также он может быть использован в качестве ездового животного, когда это необходимо. Зрение Линка слегка затуманилось, а через 2 секунды в свой арсенал он заполучил новое заклинание. Система обучения заклинаниям в игре действительно удобна. Линк задумался. Так как он уже оправился от своего ослабленного состояния, то мог похвастаться 900 очками маны, а потому что 50 очков маны ничего для него не значили. Линк протянул свою палочку, наполняя ее маной, и тот же час послышались завывания ветра. Элементы стихии ветра сконцентрировались перед ним и подняли песчаную бурю. К тому времени, как рев ветра утих, появился зеленый Фенрир ростом в 9 футов. Он выглядел очень устрашающе с молниями и пронзительными порывами ветра, окружающими его тело. «Отлично! Сидеть!» – приказал Линк. Фенрир ветра мгновенно подчинился. Линк взвалил Дарриса к нему на спину и закричал: «Вперед!» Фенрир ветра несся вперед с безумной скоростью в 150 футов в секунду. Не было также никакой турбулентности или причинявших дискомфорт сильных потоков воздуха. По сути, это была комфортная и стабильная поездка. Какое удобное заклинание. Город Речной бухты и Высшая Академия Магии Восточной бухты находились всего в 6 милях друг от друга. С Фенриром Ветра, они могли бы преодолеть это расстояние за 15 минут. Тем не менее Даррис на самом деле очнулся в этот короткий промежуток времени. В конце концов, он был магом 4-го уровня и обладал более сильной душой, чем обычный человек. Заклинание «Гипноз 0-го уровня» почти не подействовало на него и длилось менее получаса. Проснувшись, Даррис понял, что сидит на спине гигантского волка. За годы изучения магии он, естественно, узнал заклинание призыва 3-го уровня, Фенрир ветра. Затем он повернул голову и увидел Линка. Линк все еще выглядел таким же молодым, как всегда, даже немного ребячливым. Мана, которую любой мог почувствовать из его тела, была все еще низкой, на уровне обычного ученика. Разница была только в глазах. Теперь они сияли уверенностью и опытом, сильно отличаясь от скромных и осторожных, с которыми был знаком Даррис. Линк, должно быть, использовал какое-то магическое снаряжение, которое скрывало присутствие его маны, подумал Даррис. Маг 4-го уровня, которому было всего 17 лет. Даррис всегда считал себя гением. Но если вспомнить, что он делал в 17 лет, вероятно, он все еще ломал голову над простейшими магическими книгами и чувствовал себя лучшим, когда ему удалось написать магический свиток 0-го уровня. Это был огромный удар по его самолюбию. «Кто тот человек, который приказал тебе провести расследование в отношении моего учителя?» Даррис уже перестал сопротивляться. Маг знал, что у него нет даже шанса покончить с собой. С того момента, как он проснулся, посох Линка был стратегически расположен на затылке. Заклинание «Гипноз» с легкостью вырубит его, если Даррис попытается сбежать. Он лишь хотел узнать, кто является зачинщиком. «Не задавай мне таких бессмысленных вопросов. Ты, естественно, все узнаешь, когда мы прибудем в Академию. Мне, с другой стороны, очень любопытно. Судя по твоему характеру, обычно ты не соглашаешься помогать своему учителю в его исследованиях черной магии. Что заставило тебя пойти по этому опасному пути?» «Я просто благодарен своему учителю», — кротко проговорил Даррис. «Прекрати нести чушь», — Линк прервал его. «Скажи мне правду». Основываясь на наблюдениях Линка, Даррис ценил свое будущее превыше всего. Исследования черной магии карались смертью через сожжение тела в храме Бога Света. Он не мог рисковать жизнью только потому, что был благодарен. Даррис чувствовал, что он встретил своего смертельного врага. Мало того, что он был побежден, его мотивы также были полностью видны. «В обмен на это мой учитель предоставил мне доступ к свитку Брайнта». Глава 102. Свиток просветления. Репутация легендарного мага Брайнта была хорошо известна на всем континенте Фируман, а в Академии магии Восточной бухты его даже почитали как одного из богов. Подумать только, этот волшебный свиток был создан такой возвышенной фигурой и даже получил такое название, как «Свиток просветления». Несомненно, это было необычайно бесценное сокровище. Свиток просветления Брайнта. Линк был ошеломлен. Он вспомнил, что что-то было подобное в игре, и на самом деле, Линк даже сам владел такой вещью. Всего было 6 свитков просветления, и каждый свиток был эпического ранга. После того, как игрок получал один из этих свитков, он будет наслаждаться постоянным усилением и улучшением своих характеристик. А если 6 свитков собрать вместе, то можно создать легендарный свиток. Легендарный свиток назывался «Свиток Апокалипсиса», и он мог значительно улучшить различные характеристики игроков, особенно максимальную ману, которая могла быть увеличена на 100% с помощью свитка. С тех пор, как Линк получил свиток просветления, у него никогда не кончалась мана, даже после сражений с противниками уровня босса. Линк никак не ожидал найти свитки здесь, на настоящем континенте Фируман. Открытие их существования взволновало его до глубины души. Свитки были драгоценны не только из-за способности улучшать характеристики владельца, но и знания, содержащиеся в одном свитке, были бесценны сами по себе. Если тщательно изучить все 6 свитков просветления, это будет равносильно наследованию большей части знания и мудрости Брайнта. Даррис не знал, что было на уме у Линка. Он подумал, что Линк молчит, потому что ожидал от него большей информации, поэтому добавил: «Да, у моего наставника есть свиток просветления. Хотя и не полный, он все еще содержит удивительную магическую мудрость. Я смог стать магом 4-го уровня в возрасте 30 лет, в основном благодаря свитку просветления. Только один свиток, очень жаль. Что произойдет, если собрать полный набор из 6 свитков просветления?» — спросил Линк. «Полный набор 6. Как ты узнал, что их 6?» Глаза Дарриса расширились от шока, как будто он увидел привидение. Существование свитка Апокалипсиса было величайшей тайной его наставника. Единственными людьми во всей Академии, которые знали о нем, были он и его наставник. Откуда Линк мог знать, что всего существует 6 свитков просветления? Выражение лица Дарриса поразило Линка, но он быстро взял себя в руки. Он забыл о том, что существование свитков Брайнта считалось здесь тайной, но, конечно, он не станет утруждать себя объяснениями Даррису. «Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь. Ты уже должен был привыкнуть к этому», — сказал Линк. Даррис испытывающе посмотрел на Линка и понял, что тот окутан дымкой тайны. Чем больше он пытался, тем меньше понимал этого юного мага. «Продолжай, не переставай говорить», — настаивал Линк. Даррис помолчал еще немного, мысленно выстраивая предложение, прежде чем начать снова. «Ты прав, существует 6 свитков просветления. Легенды говорят, что они содержат главный секрет восхождения Брайнта на легендарный уровень. Но с тех пор прошло слишком много времени, и эти свитки считаются утерянными. Однако, кроме меня, никто не знает, что мой наставник владеет свитком. Я знаю точное местоположение свитка. Если ты меня отпустишь, я тебе все расскажу», — сказал Даррис. Даррис увидел свой шанс и использовал свиток просветления как козырь в обмен на свободу. Честно говоря, даже Линк был искушен сделкой. Однако, поразмыслив, Линк покачал головой и отказался. Свиток был в руках Бейла столько лет, но он все еще не более чем маг 6-го уровня. Похоже, его свиток не так уж и впечатляет. «Ты можешь просто сдаться, Даррис». «Нет, ты не понимаешь», — добавил Даррис. «Все 6 свитков связаны между собой, так что пока у тебя есть один из них, ты можешь найти в нем подсказки о местоположении остальных 5. Мой наставник всего лишь маг 6-го уровня, потому что свиток просветления в его руках самый основной. Остальные 5 должны содержать секрет восхождения на легендарный уровень. Поверь мне, я не лгу тебе». По мере того, как они приближались к Академии магии Восточной бухты, тон Дарриса становился все более тревожным и настойчивым. Он знал, что в тот момент, когда они доберутся до Академии, он будет обречен. Выслушав Дарриса, Линк рассмеялся и посмотрел на него сверху вниз. «Ты принимаешь меня за дурака», — сказал Линк. «Но, все, что я сказал, правда», — пробормотал Даррис, внезапно почувствовав вину в голосе. «Если действительно можно найти остальные 5 свитков по одному свитку, почему Бейл сам не нашел их после стольких лет?» — спросил Линк. «Ты не понимаешь», — поспешно ответил Даррис. «Он знает, где другие свитки, но не может добраться до них. Все эти свитки были в зловещих местах, а ему было уже 60 лет, когда он получил свиток. Он просто слишком стар для этого». «Понимаю», — сказал Линк. «И он, должно быть, подумал, что это слишком большая возможность, чтобы упустить ее, поэтому он обратился к изучению черной магии, чтобы найти способы продлить свою жизнь, а затем отправиться искать другие свитки. Я думаю, он также пообещал тебе, что если ты поможешь ему найти их, он позволит тебе изучать свитки просветления, не так ли?» Даррис потерял дар речи. Правда была почти такой, как Линк описал ее. Оказавшись лицом к лицу с этими темными глазами, Даррис ощутил лишь страх и ужас. Казалось, глаза способны проникнуть в душу. Увидев реакцию Дарриса, на лице Линка появилась слабая улыбка. «Я никогда не поверю тебе, и мне не нужно, чтобы ты нашел свитки просветления. Я сделаю это сам. Эти свитки могут быть очень мощными, и, возможно, они действительно могли бы помочь людям подняться на легендарный уровень. Но что с того?» Линк пользовался помощью игровой системы, поэтому он никогда не столкнется с непреодолимым камнем преткновения, где он не сможет продвинуться дальше. До тех пор, пока он продолжает выполнять миссии, он будет зарабатывать все больше очков Омни, которые помогут ему стать сильнее. Так зачем ему делать что-то столь рискованное, как освобождение Дарриса? При виде холодного и равнодушного отношения Линка, страх в сердце Дарриса растаял и превратился в кипящую ненависть. Из его рта постоянно изливались обидные слова. Презрение, которое он держал в себе, взорвалось шквалом горьких слов. «Я проклинаю тебя!» Он начал выплевывать слова. «Я проклинаю тебя на жизнь в одиночестве!» «Я проклинаю тебя!» «Тебя предадут люди, которым ты доверяешь больше всего!» «Я проклинаю тебя!» Щелк, не теряя времени, Линк ударил Дарриса в шею и вырубил его. Проклятие, это может сработать при запугивании обычных людей, но для мага проклятия были не более чем последним безобидным лаем умирающей собаки. Вскоре ворота Академии магии Восточной бухты появились в поле зрения. Линк издалека разглядел, что привратник Винсент греется на солнышке в своем саду. Винсент их еще не заметил. Чтобы не вызвать переполоха, Линк давно остановил заклинание Фенрир Ветра, а затем с помощью руки мага внес Дарриса в ворота Академии магии Восточной бухты. Когда они вошли в ворота, Винсент наконец заметил почерневшее и обгоревшее тело Дарриса. Он поднялся со стула и бросился к ним. «Линк, кто этот несчастный? Что с ним случилось?» – спросил Винсент. Линк почтительно поклонился Винсенту, как всегда делал, а потом заговорил. «Когда я нашел его, он сказал мне, что он Даррис, главный ученик мага Бейла. Но вы сами видите, насколько он плох, так что я не уверен, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Мистер Винсент, что мне делать?» Линк решил, что разумнее всего будет сообщить высшим должностным лицам Академии магии Восточной бухты о том, что задумали Бейл и Даррис. Не было необходимости сообщать эту новость остальным. Винсент был ошеломлен, услышав это имя. Даррис, разве он не молодой одаренный волшебник Академии магии Восточной бухты? Но как он оказался в таком ужасном состоянии? Он был почти полностью изуродован и неузнаваем, так что не было никакой уверенности, что этот человек действительно Даррис. Но если это действительно он, то на него напал невообразимо могущественный маг. Но кто в лесу Гервент осмелится напасть на мага из Академии магии Восточной бухты? В конце концов, это оказалось серьезной ситуацией. Винсент подумал, что это слишком серьезно, чтобы он занимался этим делом, а значит, нужно довести дело до директора. «Жди меня здесь», — сказал он Линку. «Я должен доложить об этом директору». Хотя Линк намеревался сообщить директору об участии Бейла и Дарриса в черной магии, он все же не мог позволить Винсенту пойти к директору сейчас. Директор никогда не встречался с Линком и никогда не подозревал Бейла. Линк боялся, что, если дело дойдет до его слов против Бейла, директор полностью отвергнет все, что он скажет, словно все это чепуха. Более того, если они будут действовать слишком поспешно, новость может просочиться к Бейлу, и тот легко сбежит, прежде чем до него доберутся. Возможно, Винсент даже подумает о том, чтобы сделать Бейлу одолжение и предупредить его об этом. И это была лишь одна из возможностей того, как все могло пойти не так. Существовало бесчисленное множество других способов возникновения проблем, но Линк был готов ко всему. Он сделал шаг вперед и обнял Винсента. «Мистер Винсент, подождите, я думаю, лучше пока не сообщать директору. Мы не должны сообщать об этом никому другому, на случай, если это окажется недоразумение. Возможно, этот человек на самом деле не Даррис, и это может вызвать огромную проблему». Винсент понял, что ведет себя слишком опрометчиво. Линк был прав. Если хорошенько подумать, то идти прямо к директору было неразумно. Он был привратником, и если это окажется ошибкой, это выставит его в дурном свете, а мужчина этого не хотел. Он был доволен своим теперешним положением привратника, где работа оказалась легкой, но ему можно было важничать. Винсент планировал работать в этой должности до последнего дня своей жизни, если это возможно. Он не сделает ничего, что может поставить под угрозу его положение. «Что же нам делать?» – спросил Винсент. «Разве Мак Мойра не любимая ученица директора? Она добрая и нежная, так что, думаю, тебе лучше сначала найти ее. Даже если это окажется ошибкой, я уверен, она не будет винить тебя. Если это не ошибка, то она сможет немедленно сообщить об инциденте директору, не так ли?» Услышав объяснение Линка, Винсент тут же хлопнул себя по бедру. «Ты прав, я сейчас же найду Мойру», — сказал он. Он поспешил в академию и направился прямо к башне магов Мойры. Глава 103. Пропавший маг Бейл. Через полчаса после того, как Винсент вошел в академию, из нее выехала карета. Из кареты Линк почувствовал знакомое успокаивающее, но божественное магическое присутствие. Это была Иррера. Линк вздохнул с облегчением. Карета остановилась перед деревянной сторожкой Винсента. Иррера открыла окно кареты и посмотрела на Линка ясными голубыми глазами. Она была явно удивлена тем, что увидела. У Линка было перо маскировки, чтобы скрывать свое магическое присутствие. В глазах других он ничем не отличался от других учеников. Однако Иррера была той, кто дала ему перо и, таким образом, не была затронута его эффектом. Она могла заметить с первого взгляда огромное количество магической силы, исходящей от Линка. Он был, по крайней мере, наравне с магом четвертого уровня. Сила, достойная титула избранный, подумала Иррера. Как только Иррера вышла из кареты, ее внимание привлек тяжело раненый Даррис, которого небрежно положили на землю. Все его тело обуглилось, а черты лица были обезображены. Судя по его внешности, никто не поверит, что это был некогда многообещающий и обходительный маг Даррис. Даже Бейл не смог бы узнать своего главного ученика в таком состоянии. Однако у магов был другой способ определить чью-то личность. Самым надежным способом проверить личность человека было магическое присутствие. Иррера наложила на себя заклинание обнаружения и подтвердила, что обугленный кусок плоти перед ней действительно был Даррисом. Похоже, он был поражен заклинанием взрыва пламени четвертого уровня. Винсент, мне нужно поговорить с Линком наедине. Иррера строго посмотрела на Винсента. Я пойду обратно в свою хижину и вскипячу воду. Винсент не сомневался в ее решении. Большое спасибо, вежливо ответила Иррера. Остались только Иррера и Линк. Иррера сначала выпустила заклинание звуконепроницаемого барьера, чтобы обеспечить конфиденциальность, прежде чем спросить, что именно произошло. Линк рассказал об их встрече в лесу Гервент, не упуская ни единой детали. Он рассказал о засаде, о сражении, о разговоре с Даррисом и, наконец, о работе по восстановлению леса. Я не могу доказать то, что только что сказал, так как у меня нет кристалла памяти. Однако ты всегда можешь расспросить Дарриса, когда тот проснется. Сцена битвы в лесу Гервент также является красноречивым доказательством. Она может доказать точность моего рассказа, сказал Линк. Затем Иррера взмахнула руками. В этом нет необходимости, я верю тебе. У Линка не было причин лгать. Более того, в его рассказе не было ничего нелогичного или подозрительного. Тот факт, что Даррис был тяжело ранен за пределами Академии, уже доказывал, что произошло что-то зловещее. В это время Даррис должен был быть в Академии. Покинуть Академию без уважительной причины было определенно чем-то необычным, особенно для такого высокопоставленного мага, как Даррис. Ты хорошо справился с ситуацией. Будет лучше, если этот вопрос будет урегулирован тихо. Мы не можем повредить репутации Академии, не говоря уже о том, чтобы создать опасное впечатление, что члены Академии используют магию без учета последствий. Теперь, когда у нас есть конкретные доказательства, мы доставим его непосредственно директору Энтони, объяснила Иррера. Волшебник Бейл был членом Совета Академии из 6 человек. Единственным человеком с более высоким статусом, чем Бейл, был директор Энтони, что делало его единственным человеком, который имел право наказывать Бейла. Кроме того, волшебник Бейл был также самым сильным волшебником в Совете. Вероятно, Энтони был единственным человеком, который мог остановить его безумие. Линк кивнул и, воспользовавшись рукой мага, втащил Дарриса в карету Эрреры. Легким движением палочки Даррис мягко взлетел в воздух. Только в этот момент Эррера заметила новую волшебную палочку Линка. Хотя та и не была эстетически привлекательной, Магесса была удивлена тем, что увидела. «Волшебная палочка эпического качества, ты сам ее сделал?» Эррера была потрясена. Судя по ее подсчетам, не прошло и месяца с тех пор, как Линк начал изучать волшебство. Было почти невозможно, чтобы он мог достичь этого уровня за столь короткий промежуток времени. Это была безумно быстрая скорость изучения магии даже для избранного. Линк сел в карету и передал спичечную палочку Эйри. Совершенно обычная палочка. На самом деле, я думаю о получении новой в ближайшее время. Он чувствовал себя чрезвычайно невероятным, когда впервые создал палочку. Однако после периода обучения Линк снова углубил свое понимание магии. Теперь, глядя на спичечную палочку, он чувствовал, что в ней слишком много примесей. Эррера внимательно осмотрела палочку и вздохнула. «Мне больше нечему учить тебя в области чарующей магии. Фактически, ты уже превзошел меня в некоторых областях». Время действительно пролетело быстро. Всего 2 месяца назад Линк интересовался основами чарующей магии. Теперь он уже стал чародеем среднего уровня, как и она, и даже разработал свою собственную магическую технику. Она вернула палочку Линку. В этой палочке действительно есть очевидные недостатки. Основной причиной этого, вероятно, является качество используемого материала. Вот что я тебе скажу, когда этот вопрос будет улажен, я отведу тебя в свое хранилище. Если увидишь какие-то материалы, которые тебе нужны, я могу продать их тебе за полцены. Это так, но даже тогда я не смогу себе их позволить. Линк выжидающе посмотрел на Эрреру. Получить их бесплатно не может быть и речи. Это все мои сокровища. Эррера бросила взгляд на Линка, демонстрируя свое раздражение его попыткой воспользоваться ее добротой. Несмотря на то, что Эррера не раскрыла свою истинную сущность, она все еще выглядела очень красивой, особенно когда ее дразнили. Сердце Линка бешено заколотилось, и он тут же отвел взгляд. «Как насчет оплаты частями?» «Конечно», — ответила Эррера, — «но с процентом. Ты когда-нибудь задумывалась о том, чтобы стать торговцем?» Линк не ожидал, что Эррера окажется расчетливой. Преуспевающий маг обычно также и проницательный торговец. «Как ты думаешь, каким образом мы финансируем наши магические исследования?» Эррера подмигнула. «Похоже, мне нужно разработать собственный план», — согласился Линк. «На самом деле, он уже составил некоторые наброски в этом отношении». В этот момент они подошли к башне магии директора Энтони. «Когда увидишь моего учителя, позволь мне говорить». «Не говори, пока он не скажет». «Понял», Эррера заговорила серьезным тоном. «Понял», сказал Линк. Линк заметил, что Эррера слегка нервничает. Она сделала глубокий вдох, прежде чем переправить пострадавшего Даррис из кареты. Линк послушно последовал за ними. Башня магов Энтони имела особое название. Она была широко известна как Небесный Шип, поскольку это было самое высокое здание в Академии. Башню магии окружали 3 гигантские плавающие рунические сферы, каждая из которых была мощным магическим инструментом. Когда они активировались, то образовали сильный защитный барьер вокруг башни магов. Эррера стояла у входа и легонько постукивала посохом по рунам на воротах. Когда посох Эрреры соприкоснулся с соответствующими рунами, они засветились теплым светом. После 3-го раза магические врата распались, и путь был свободен. За воротами стоял мужчина средних лет. Увидев Эрреру, он весело улыбнулся. «Мойра, что привело тебя сюда сегодня?» «Мэтью, я прошу аудиенции у учителя», — ответила Эррера. Мэтью покачал головой. «Это печально. Директора сегодня нет в академии. Он отбыл в город горячих источников, чтобы принять участие в совещании, посвященном предстоящей войне. Королевство, похоже, выбирает кандидатов в маги, чтобы помочь им в борьбе с северными границами. Он вернется к вечеру». Затем внимание Мэтью было обращено на растрепанного Дарриса. Будучи сильным магом, он смог узнать того с первого взгляда. «Это Даррис, что случилось?» Этого Эррера никак не ожидала. Время поджимало, поскольку Бейл мог заметить исчезновение Дарриса в любое время. Кто знает, на что способен маг 6-го уровня, когда его загоняют в угол. «Что нам теперь делать?» Эррера инстинктивно взглянула на своего единственного товарища Линка. Линк был готов к такому повороту событий. «Давай вернемся в твою башню магов и посадим Дарриса в тюрьму. После этого мы свяжемся с Бейлом напрямую». Голос его звучал очень тихо. Эррера была единственной, кто его слышал. Не было времени, чтобы созвать собрание из 6 человек совета. Кроме того, потребуется много доказательств и целое расследование, прежде чем совет купится на их версию. К тому времени Бейл уже придумает другой план. Поэтому лучшей альтернативой было подойти к Бейлу и застать его врасплох. При необходимости они могли помочь друг другу в бою и обеспечить победу в битве против Бейла. Мэтью загадочным взглядом сверлил Линка. Этот ученик, у Эреры не было времени объяснять. Она взмахнула палочкой и понесла Дарриса в карету. «Мэтью, мне нужно кое-что сделать. До скорого. Подожди, что именно происходит?» Мэтью был сбит с толку, но Эррера и Линк уже ушли. Они поспешили обратно в башню магов Эррера и наложили на Дарриса ограничивающий барьер 5-го уровня. Убедившись, что Даррис не сможет сбежать, они побежали к башне Бейла. Эррера забежала через переднюю дверь и направилась прямо к Дерку. Где маг Бейл? Дерк был явно шокирован. Сначала он вежливо поклонился Эррере и с любопытством посмотрел на Линка. Учитель только что покинул башню магов. «Линк, что-нибудь случилось?» Эррера растерялась. «Что? Он ушел? Куда он отправился? Откуда мне знать, что задумал учитель?» Дерк беспомощно развел руками. Эррера и Линк поняли друг друга без слов и вздохнули. Бейл уже заметил. Хотя он явно постарел и потерял концентрацию, в конце концов, он был магом 6-го уровня с острыми инстинктами. Поскольку он знал, что его тайна раскрыта, у него не было причин оставаться в башне магов, не говоря уже о высшей академии магии Восточной бухты. Естественно, он также никому не сообщит о своем местонахождении. Вернется ли он, никто не был уверен. Однако Линк знал, что окажись он на месте Бейла, то убежал бы так далеко, как только сможет, и никогда не вернулся бы в академию. Не было никаких непосредственных последствий, если маг 6-го уровня покинул академию. Тем не менее в будущем, мощный темный маг, бродящий по миру Фируман, определенно станет чем-то, о чем стоит беспокоиться. «Мы должны найти Бейла», — серьезно сказала Эррера. «Она не станет рисковать жизнью невинных людей из-за черной магии». Глава 104. Туманный бассейн. Как выманить мага 6-го уровня из укрытия? Эррера думала об этом в течение нескольких минут и не нашла никакого решения. Когда маг 6-го уровня сбегает и пытается скрыть свои следы, почти невозможно обнаружить его. Эррера была уверена, что во всем мире найдется не меньше горстки людей, которые смогут это сделать. Тем временем Линк тоже обдумывал эту проблему. Идеи за идеями вспыхивали и гасли в его голове, пока юноша пытался определить возможные пути, по которым Бейл мог сбежать. Бейл был стар, поэтому он мог отбросить мысль о том, что тот может улизнуть на своих ногах. Бежать он мог только с помощью магии или кареты. Будет ли маг 6-го уровня использовать магию, чтобы убежать? Если да, то один из возможных способов – через портал в башне Академии. Но стоимость телепортации через порталы в башне была заоблачной, так что, если не было чрезвычайной ситуации, например, когда директор использовал его, чтобы отправиться в город Спрингов, чтобы встретиться с военными магами, портал вообще не использовался. Даже если бы у Бейла был доступ к порталу в башне, он оставил бы следы использования и даже мог оставить подсказки того, куда его телепортировало. Это могло выдать его местонахождение, что делало такой побег неудачным выбором. Другим важным моментом было то, что Линк подозревал, что Бейл не заметил отсутствия директора в академии. Причина была очень проста. Действия директора, должно быть, держались в секрете. Даже его любимая ученица Эррера не была проинформирована об этом, так откуда мог знать старый и дряхлый Бейл, а это означало, что Бейл боялся власти Энтони. Он никогда бы не выбрал путь бегства, который привлек бы внимание директора. Только то, что Эррера не могла обнаружить никаких следов магии Бейла, не означало, что директор, который был магом 7-го уровня, не мог этого сделать. Это исключало возможность того, что Бейл использовал магию, чтобы сбежать из Академии магии Восточной бухты. «Бейл, должно быть, сейчас в карете на Королевской улице, мы должны догнать его», — сказал Линк. На мгновение Эррера была ошеломлена, но не потому, что была смущена заявлением Линка. Она была достаточно умна, чтобы поспевать за рассуждениями Линка, но его слова только что указали на то, что должно было быть очевидным для нее. Казалось, он вывел Эрреру из ступора, в котором она пребывала, потрясенная недавней информацией о магии Бейла. «Конечно, я поняла это сейчас», — сказала Эррера. «Да, пойдем». Время было на исходе, поэтому они сразу же ушли, никого не попросив о помощи. На самом деле, не было никакой необходимости в чьей-либо помощи, поскольку эти двое были достаточно сильны, чтобы пойти против Бейла. Когда два мага объединяются против одного в битве, они имеют огромное преимущество, особенно с Линком на своей стороне. Хотя Линк еще не был магом 5-го уровня, Его заклинания были молниеносными, а это очень полезно, когда сражаешься против другого мага. Скорость заклинаний была самым важным навыком в магических битвах. Неважно, сколько мощных и впечатляющих заклинаний можно узнать, если противник сможет атаковать со скоростью пулеметов, противник все равно проиграет. Линк был уверен, что если они смогут догнать Бейла, то с легкостью победят его. Линк и Эррера шли по тропинке, соединяющей башни магов Академии. Поскольку было 3 часа пополудни, большинство магов и их учеников были заняты работой в своих башнях, так что на пути практически никого не было. Эррера, скорее всего, собирались вступить в бой, как только они выследят Бейла, поэтому понимала, что громоздкое платье, которое она носит, не подходит для этой задачи. Она вдруг остановилась в дальнем углу. «Дай мне минутку». Линк на мгновение растерялся и не понял, что происходит. Эррера тоже ничего не объяснила, она лишь наложила заклинание маскировки 2-го уровня теневую завесу, а затем молочный туман окутал ее и образовал непрозрачную ширму в дальнем углу. Линк был в пределах завесы. Затем мантия мага на теле Эррера ожила и соскользнула с ее тела. Женщина была обнажена, без единого лоскута одежды на теле, прямо перед Линком, но вела себя так, как будто это была самая естественная вещь в мире. Линк украдкой взглянул на нее, прежде чем смог остановиться, а его сердце сильно забилось в груди, когда юноша увидел эфирное тело Эрреры. Ее светлая и безупречная кожа, казалось, светилась изнутри, а фигура была еще более соблазнительной, чем у Люси, особенно эти длинные и стройные ноги. Ей было уже 35 лет, но время не оставило свой след на ней. В общем, тело Магессы казалось идеальным. Аво. Линк быстро отвел глаза и покраснел, слово «свекла». «Эррера, ты должна была предупредить меня заранее». Тело Эрреры было обмотано темно-синей мягкой тканью. Затем ткань быстро обернула ее тело и в конечном итоге сформировала боевую одежду в комплекте с броней. Ткань мерцала светло-голубой аурой, и каждая металлическая пластина брони была сделана из гораздо более прочного металла, чем мифрил или торий. Более того, магические руны покрывали весь наряд. С первого взгляда видно, что это необычайно мощное магическое снаряжение. Эррера сначала была несколько смущена замечаниями Линка, но через некоторое время на ее лице появилось виноватое выражение. «Приношу свои извинения», — сказала Эррера. «В славном королевстве нет гендерного различия между ангелами света. Я забыла, как это бывает с людьми». Линк хотел сказать, что не возражает, но понял, что отныне Эррера, вероятно, не совершит той же ошибки, снова раздевшись перед Линком. Он слегка пожалел, что напомнил ей об этом. Надев боевой наряд, Эррера быстро написала письмо, в котором кратко описала ситуацию с Бейлом, а затем наложила заклинание ловкости гепарда на Линка и себя. Это было улучшенное заклинание 2-го уровня, в отличие от ловкости кошки 1-го уровня. В дополнение к значительному повышению ловкости, заклинание также обеспечивало дополнительный импульс силы, как и у зверя, в честь которого оно было названо. После того, как их окутало заклинание, скорость магов внезапно значительно возросла, и всего через 3 минуты они уже вышли из Академии магии Восточной бухты. Как только они подошли к воротам, Линк бросился в маленькую комнатку, где находился Винсент. «Из Академии недавно выезжал экипаж?» – спросил Линк. «Был один», – ответил Винсент, явно смущенный настойчивым тоном Линка. Он продолжал насмешливо смотреть на Эрреру и Линка. Он направлялся на восток. На восток, Линк был удивлен. На востоке находилась столица королевства Нортон. Но о чем думал Бейл, отправляясь в город горячих источников? «Пошли», – сказал Эррера. «Надо его догнать». Линк кивнул и указал палочкой на землю, а затем под ошеломленным взглядом Винсента прошептал: «Фенрир ветра». В мгновение ока в воротах возле Винсента появился Фенрир 3-го уровня. Волшебник 2-го уровня Винсент был так ошеломлен, что его глаза чуть не вывалились из орбит. Что происходит? Винсент не мог сдержать удивления. Разве он не ученик маг? Разве этот парень не бездарный слабак без будущего? Как это возможно, что Линк использовал заклинание 3-го уровня? Винсент всегда важничал перед Линком, но на этот раз он был так впечатлен парнем, что его челюсть едва не упала на землю. Линк проигнорировал испытующий взгляд привратника и приказал Фенриру присесть. Затем он повернулся к Эррере. «Дамы вперед!» Эррера была необычайно проворна благодаря ловкости гепарда. Быстрым движением она протянула письмо Винсенту. «Запомни, нужно передать это письмо директору», — сказал Эррера. Письмо было лишь мерой предосторожности на случай, Если им не удастся выследить Бейла или с ними случится что-то неожиданное, тогда у Академии будут некоторые подсказки о том, как их найти. Ах, да, да, обязательно. Приказ РР наконец вывел Винсента из оцепенения. Затем РР запрыгнула на Фенрира Ветра, и Линк последовал за ней, усевшись позади Магессы. Линк телепатически контролировал магического зверя, поэтому быстрым движением Фенрир поднялся и с ужасающей скоростью вылетел наружу. Шух! Линку и РР пришлось крепко ухватиться друг за друга, чтобы удержаться на звере. В обычных обстоятельствах это казалось бы интимной ситуацией, но Линк, конечно, не имел неприличных мыслей в голове, поскольку вместо этого его голова полнилась мыслями о Бейле. Бейл должен знать, что есть множество влиятельных людей в городе, которые могут с легкостью выследить его, в том числе и директор. С таким же успехом Бейл мог сдаться, если собирался бежать. Если бы я был на его месте, стал бы я прятаться в городе горячих источников? Линк задумался, и ответ был совершенно отрицательным. Если бы Линк пустился в бега, он направился бы в Южную конфедерацию свободной торговли, поскольку там много стран, а у каждой страны были свои законы, они не могли вмешиваться в дела друг в друга. Хотя страны конфедерации были независимы, они также могли быть хаотичными, благодаря этому данное место являлось идеальным убежищем. У Бейла не возникнет проблем с укрытием. Тем не менее, они не могли полагаться только на показания Винсента, чтобы определить местонахождение Бейла. Магические тропы. РР наложила мощное заклинание слежки. Информационное сообщение. Магические тропы. Уровень заклинания 4. Эффект. Обнаруживает следы магии в окружающей среде. Заклинание способно различить даже самые крохотные остатки магии. После того, как заклинание было произнесено, дорога впереди них осветилась, и полоса света появилась вдоль Королевской улицы, протянувшись до самого горизонта. Эррера была вне себя от радости, увидев полосу света. Отлично, значит, Бейл не использовал заклинание, чтобы скрыть свой магический след. В конце концов, этот след маны, которую излучает его тело. Линк контролировал Фенрира Ветра, чтобы весь путь следовать по следу, и примерно через 20 минут дорога разветвилась на две. На каждой из разветвленных дорожек висели таблички. На правой – город горячих источников, на левой – туманный омут. Как ни странно, волшебная тропа вела не к городу горячих источников, а прямо на север, к туманному омуту. Линк не удивился. Это имело смысл, основываясь на той информации, которую они получили. Чего он не ожидал, так это того, как удивилась Эррера. Что происходит? Бейл имеет отношение к темной тропе в лесу Гервент, она заметила.